На мой взгляд, лучшее, что мог сделать этот низенький человечек с седыми волосами, сосредоточенный на своих идеях, как жонглер на своих булавах, это ответить на мои вопросы. Тем более, что я прикинулся журналистом. И точка. Сначала Йоссе поведал мне об орнитологической проблеме Израиля. Каждый год территорию страны пересекает около 15 миллионов перелетных птиц 280 видов, превращая небо над ней в магистраль с интенсивным движением. В последние годы это повлекло за собой многочисленные аварии гражданских и военных самолетов. Погибло несколько летчиков, а их самолеты потерпели крушение. Сумма ущерба в каждом отдельном случае оценивается примерно в 500 тысяч долларов. В 1986 году израильские военно-воздушные силы решили принять меры и обратились к нему. Сегодня, по словам Йоссе, он располагает колоссальными возможностями для защиты воздушных судов от птиц и для того, чтобы полеты беспрепятственно осуществлялись по намеченному графику. Посещение центра началось с пункта наблюдения, устроенного в башне гражданского аэропорта. Рядом с обычными радарами стоял еще один, предназначенный для слежения за птицами. Его работу контролировали две женщины-военнослужащие. На экране этого радара периодически высвечивались длинные вереницы пернатых. «Наша работа здесь позволяет избежать самого худшего», — торжественно провозгласил Йоссе. «В тех случаях, когда птицы появляются неожиданно, мы способны предотвратить катастрофу. Эти самые перелеты иногда приобретают просто невероятные масштабы». Ленфельд склонился к компьютеру, застучал по клавиатуре, и на мониторе возникла карта Израиля, на которой было отчетливо видно, что всю территорию страны покрывают колоссальные скопления пернатых. «Что это за птицы?» — спросил я. «Аисты», — ответил Ленфельд. «Они могут пересечь территорию Израиля от Бейт-Шана до пустыни Негев за какие-нибудь 6 часов. Кроме всего прочего, взлетные полосы аэродромов оборудованы особыми устройствами, воспроизводящими крики некоторых хищных птиц, чтобы пернатые не скапливались над этой территорией. Для наиболее сложных случаев у нас имеется ударная бригада, специально обученные ловчие птицы». Продолжая рассказывать, Ленфельд отправился дальше. Под гул турбин, скрытых под гигантскими крыльями, мы пересекли посадочные полосы. Йоссе засыпал меня всевозможной информацией, начиная от статистики авиакатастроф и кончая тем, что Израиль — вторая после Панамы страна по количеству принимаемых перелетных птиц, чем Йоссе очень гордился. Мы вернулись в лабораторию. С помощью магнитной карточки Ленфельд открыл железную дверь. Мы вошли в помещение, напоминавшее аквариум, в котором был установлен монитор, нависавший над громадной аэронавигационной лабораторией. «Здесь мы воспроизводим аварийные ситуации», — пояснил Ленфельд. «Мы берем тела птиц и выстреливаем ими в наши опытные образцы, создавая скорость в 1000 км/ч. Затем исследуем силу удара, сопротивление материалов, повреждения». «Вы берете тела птиц?» Ленфельд рассмеялся и важно произнес. «Тушки кур, мсье Антиош. Мы берем тушки кур из супермаркета». В следующем зале было полно компьютеров, на экранах которых виднелись колонки цифр, расчерченные на квадраты карты, графики и диаграммы. «Перед вами наш исследовательский центр», — прокомментировал орнитолог. «Здесь мы рассчитываем траекторию движения каждого вида птиц. Мы обобщаем 1000 наблюдений и записей, сделанных Birdwatches. В обмен на информацию мы представляем им кое-какие льготы, обеспечиваем жильем на все времена их пребывания, а также официальным разрешением на наблюдение за птицами в закрытых районах». Это меня заинтересовало. «Следовательно, вам точно известно, где именно на территории Израиля пролетают аисты, так?» Йоссе расплылся в улыбке и уселся за свободный компьютер. Снова засветилась карта Израиля, и на ней появились пунктирные линии. Маршруты птиц пролегали недалеко друг от друга, но все они пересекались в Бейт-Шаане. «У нас имеются сведения о маршрутах и сроках ежегодных миграций каждого вида птиц. Насколько это возможно, наши самолеты стараются следовать другими воздушными коридорами. Вот здесь красным отмечены основные пути аистов. Получается, что все они, без исключения, проходят через Бейт-Шан. Это там, где Бейт-Шан мне знаком. И вы уверены, что маршруты перелета неизменны?» «Абсолютно», — ответил Ленфельд, как обычно, крича во все горло. То, что вы здесь видите, это результат сотен наблюдений за последние 5 лет.